компанию. Что за компанию? Ах да, защита была. Вскоре после того дня. Петро, раз вы отказались пойти в ресторан, то мы рискнули организовать здесь, в зале. Очень скромно, очень. Юбилейный банкет, замаскированный. Начальство, слава богу, поняло, что подследственных не чествуют, и сделало вид, словно не знает о моем 60-летии. Я им благодарен за это. А в глубине души все-таки плачет маленькая обида. Хотя бы по телефону поздравили. Будто я и не сделал ничего в своей жизни. Придавить. Все правильно. Ребят, я вас просил ничего не делать. Вы понимаете, что мне не до того? Даже если отбросить все обстоятельства, галдят, мы вас очень просим, Мария. Тяжелых больных в клинике нет, все хорошо, посидим немножко. Все хорошо. Как быстро забывается. Смутно в душе. Первый импульс — отказаться. Не хочется даже видеть веселых лиц. Потом обидеться. Жалко их. И так хочется, чтобы кто-то поддержал, пожалел. Стоят, ждут, смотрят, очень хотят. Нельзя отказать, нельзя. Ладно. Смех, аплодисменты. Они ничего не понимают. И они не были в том виноваты. Еще молодость. Усаживайтесь, я сейчас. Вхожу в кабинет. Один. Нужно снять халат, надеть пиджак и туфли. И к чему сидеть в халате? Не люблю я этих праздников в клинике. Веселье, выпивка, а тут больные. Поставь себя на их место. Каково? Правда, в этом крыле нет палаты, в общий коридор не слышно, но все равно отравляет само сознание соседство. Обычно не разрешаю, есть рестораны, но не прогонишь же их сегодня, раз уж все накрыто. Покурю и пойду. Речь придется говорить, а что им скажешь? Работаете честно, дерзаете, вот, дерзнул. Ну их к черту с этим празднеством. Когда чувствуешь себя слабым и изломанным, когда потеряна вера в себя, где уж тут поучать? А как было бы хорошо, если бы все одни удачи? Восседал бы эдакий почтенный юбиляр. Впрочем, на больших юбилеях тоже противно. В расцвете творческих сил, а старику 70 лет песок сыплется. Ну, у тебя-то не сыплется еще. Ну, ладно. Нужно идти. Как-нибудь переживу, раз уж ребятам так хочется. Надеюсь, прославлять не будут, знают, что не люблю. Вхожу немного смущенный. Народу-то сколько. Конференц-зал совсем необычный. Где это столько столов взяли? По всем трем стенам. Так странно видеть их всех в гражданском. Девушки приоделись, даже не узнаешь. Вон Люба Димина помощница, просто красотка. И Марина будто королева улыбается. Разве подумаешь, что такое ведьмой бывает в операционной? Михаил Иванович, вот сюда, пожалуйста, в центр. Семен берет меня под локоть и ведет, как свадебного генерала. Все стоят и ждут, ужасно неловко. Ну, садитесь же, садитесь, что вы на меня все уставились? Прошу, пожалуйста, не забывать правила игры. Как же, помним. Правила это, чтобы без подхалимства. Все садятся. Шум, оживление, я оглядываюсь. Любопытно. Рядом Марина, хорошо, операционная сестра, самый близкий человек для хирурга. Не зря они часто женятся или романы крутят, но я не грешен, давно не грешен, очень давно. С другой стороны, Петро, скучный сосед. Потом Дима. Тише, это Петро, на правах старшего. Тише, товарищи. Хотя тосты в нашем обществе и не приняты, но все-таки для порядка нужно бы тамаду выбрать, а? Семена, Семена! Тот встает, раскланивается с претензиями артист. Благодарю за доверие. Гости